Глава третья. Башня пламени и ветра. Альгор. Анжелика. «Ты в порядке?» — раздался за спиной голос Лорен. Женщина стояла на пороге комнаты, опираясь на дверной косяк, завороженно глядя на картину перед собой. «Да», — шепотом ответила Анжи, — «просто устала немного». Почти всю ночь водная не могла сомкнуть глаза, так как, закрывая их, символ стихии на браслете пульсировал и утягивал за грань реального. До сих пор чувствовала этот зов, проникающий в разум против воли. Никогда прежде такого не было. И если это не пугало, то тревожило ее. «Дектон и Франц в городе», — сказала Анжелика, закрыв за собой дверь в комнату. «Не хочешь увидеться с ними?» Лорен взглянула на нее с любопытством, и браслет дважды отозвался ощутимой пульсацией. «Уже не важно, чего хочу я», — водная покачала головой. В дверь тут же постучались. Лорен тихо рассмеялась и открыла ее, впуская в дом старых знакомых. «Лорен!» — Францезлин обняла хозяйку дома, поднимая взгляд на Анжелику. «Анжи, поверить не могу, что и ты тут!» Не успела Анжелика спуститься с лестницы, как огненная подбежала к ней, крепко обняв. «Тише, огонек, сожжешь ведь все, как всегда!» Анжелика отстранилась от Франц. Огненная рассмеялась. «Ну не все, а только половину!» Ухмыльнувшись, Анжи вытянула воду из крана в ванной, обрушив ее на Францезелин. «Анжи!» — всплеснула руками Франц, разбрызгивая капли по всей лестнице. «Она определенно скучала!» Не удержался и Дектон, так как незапланированный душ настиг и его. «Даже представить не можешь, насколько», — язвительно протянула водная, скрестив руки на груди. «Дети!» — рассмеялась Лорен, укоризненно взглянув на нее. Пока Дектон стряхивал с лица капли воды, Анжелика заметила за его спиной еще один силуэт. Он показался Анже до жути знакомым, только она никак не могла вспомнить, где могла его видеть. Но когда вспомнила, сердце моментально забилось быстрее. Сжав ладони в кулаки, Анжелика спустилась с лестницы, руками хватая Альбиноску, но та в последнее мгновение увернулась, огибая Дектона, и ладонь схватила только воздух. Около месяца назад эта тень оказалась на квартире и видела их с Евгением. Тогда Анжи снова держала его руки, и можно было подумать совсем иное, а по их разговору и вовсе обвинить Евгения в измене и заговоре против короны. Им едва удалось ее схватить, но Рекина отразила магию и, украв кинжал отца, ушла. Фактически растворилась. До вчерашней встречи повелительница воды и кронпринц не могли видеться. Было рискованно. «Анжи, что с тобой?» — удивилась Францезелин за спиной. Огненная встала рядом с тенью, отчего Анжи трясти начала еще сильнее. «Успокойся и объясни, в чем дело», — потребовала Лорен, но теперь и она с большей осторожностью смотрела на незваную гостью. «Что со мной?» — прошипела Анжелика, нависая всем телом над белой тенью. «Это забрала мой кинжал!» «Так вы уже знакомы?» — брови Дектона взметнулись вверх, изображая удивление. Анжелика стянула с лица тени капюшон. Одной рукой водная крепко удерживала ткань в руке, второй замахивалась для удара в челюсть шпионки. Тень отпрянула назад, оставляя серый плащ в руке Анжи. Францезелин и Лорен в унисон выдохнули, увидев глубокие розовые полосы на бледном лице Рики. «Так», — попыталась остановить их Лорен, встав между ними и расставив руки в разные стороны. «Это мой дом, и не надо мне тут ничего громить. Я ясно выразилась?» «Не волнуйся», — отмахнулась от нее Анжелика, снова наступая на Альбиноску. «Я всего лишь сверну ей шею. Даже крови не будет». Ласковым, почти невинным тоном произнесла она, похлопав ресницами. «Может, вмешаемся?» — тихо спросила Франц, взглянув на Дектона. «Нет», — отчеканил слепой с явным удовольствием, слушая, что происходит. Тень хотела прибегнуть к старому трюку, но Анжи пошла ей наперерез, крепко сжимая тонкую руку, кулаком ушла в замах. Но тень увернулась, и удар пришелся в шею вместо челюсти. Рики протяжно застонала. «Верни кинжал!» — прошипела водная, чувствуя, как руки трясутся от злости. «Ты про этот?» — шепотом спросила тень, и острая боль пронзила руку насквозь. Перед глазами заплясали теневые блики, голова резко закружилась, а кровь отлила от кожи. «Убью!» — сквозь зубы прошипела Анжелика, но тень уже выбралась из ее хватки. «Если бы ты действительно хотела меня убить...» — голос шпионки доносился уже по ту сторону дивана. «Ты бы уже это сделала!» Анжелика шумно выдохнула и, резко вытащив острие из руки, силой стихии удерживала кровь внутри своего организма. Перед глазами от боли все плыло, но рана постепенно затягивалась. На плечи легли горячие руки, помогая не потерять равновесие. «Все в порядке», — заверила Анжелика, чувствуя, как ее ведут и усаживают на диван. Боль постепенно переходила в немую. «Тебе лучше все объяснить сейчас», — строго сказала Францезарин над духом. «Она работает на Боленса», — ответила вместо тени Анжелика, откидываясь на спинку дивана, медленно, но глубоко вдыхая. «Зачем вы вообще ее привели?» — шикнула уже на ребят. «Мне тоже интересно», — сказала Лорен, поставив между двумя диванами на столе кофе и торт. «Рики?» Грубый голос Дектона и поворот головы в ее сторону заставили ту недовольно фыркнуть что-то невразумительное себе под нос, но тень все же заговорила. «Да не работаю я на него. Я вообще не планировала за вами следить. Но мне стало интересно, зачем кронпринцу тайные свидания на стороне с легкомысленными особами? Ах ты!» Анжелика снова попыталась подорваться с места, но Франц ее остановила и сама подалась вперед. «Будь вежливой!» Франц говорила спокойно, даже мило, но она почти прожигала тень янтарным взглядом. «Ты пока никто, и звать тебя никак. Мы тебя не знаем. Я могу немедленно тебе сообщить, и тут мое слово будет против твоего». «Что, правда, глаза режет?» — только и сказала Рики, насупив нос. Но Франц попала в яблочко. Ухмылка сошла с лица Рики. «Я следила за маркизом, и он привел меня в замок. Оттуда я выследила сначала ее», — Рики кивнула на Анджи, «а после увидела, как он говорит с тобой, Франц. Так и на вас и вышло. Вы мне еще спасибо сказать должны». Последняя тень пробурчала, как обиженный ребенок, неудостоенный вниманием. «Вот, кстати, у меня вопрос к вам», — Анжелика окинула взглядом Францезелин и Дектона. «Зачем вы вчера в свои стихии ушли?» «Если коротко, то Арис снова в деле», — буркнул Дектон. «Так он год уже как официально закрыт», — удивилась Лорен. «Видимо, только официально». Франц потерла шею, и Анжелика заметила два красных следа от клыков. Теперь ей становилось понятно. «А сюда вы с какой целью пришли?» Ей не хотелось говорить, что и сама обо всем давно знает. «Вообще-то мы к Лорен». Дектон повернул голову к женщине. «Слушаю», — заинтересованно сказала Лорен, держа в руках кружку кофе. «Мы хотим выкрасть Эшли из замка сегодня, желательно до заката», — начал Дектон, но Лорен жестом руки его остановила. «Стоп! Я надеюсь, вы понимаете, куда вы лезете? Королевская семья на вас всех гончих спустит. Про Вильхрейм я вообще молчу. Эшли теперь часть королевской семьи». «Поверьте, мы знаем. Но принцесса говорит, что Алексей желает ей смерти, так что бега выглядят куда привлекательней». Лорен задумалась. Какое-то время в комнате была тишина. «Я могу помочь ее вывести. Магические волны на меня не действуют, и я легко пройду всю защиту замка вплоть до башни пламени и ветра». Хриплый голос Рики был воодушевляющим. «Но в чем ее выгода?» «С этим, допустим, вы разобрались, но ее пропажу заметят и будут искать». «Не заметят!» — перебила ее Францезелин. «Если будут считать мертвой! Я знаю, у тебя много связей!» «Сегодня праздник осеннего равноденствия. В замке будет много людей, и на улицах не протолкнуться. Это слишком рискованно». Лорен покачала головой, но взгляд ее был направлен в пустоту перед собой. «Нам нужна твоя помощь, Лорен!» «Эшли, нужна твоя помощь!» — с надеждой протянула Франции. Лорен с неохотой согласилась. Рекина. Со всех сторон играла музыка, повсюду развешаны гирлянды из осенних золотых цветов. Большую часть дорог перекрыли для отдыхающих на фестивале в честь Дня осеннего равноденствия. Рекина затаилась с обратной стороны здания городской больницы. Даже сегодня труповозки ездили взад и вперед, а у входа стояли люди в белых халатах. По солнечным бликам тень насчитала три камеры видеонаблюдения. Если магия ее не берет, то эти приборы легко увидят ее. Выдохнув, Рики выставила одну руку вперед, пальцами натягивая тетиву мини-арбалетов. Вдох, выдох. Она спустила механизм, и от первой камеры искры посыпались вниз. Вдох, выдох. Второй выстрел. Люди в белых халатах подняли голову, наблюдая поломку второй камеры. Потушив сигареты, они, переговариваясь, направились внутрь. «Рики!» — тихо возмутилась Францезелин, взглядом окидывая камеру и то, как медработники открывают дверь. «Не торопись!» — одними губами сказала ей Рики, пытаясь осадить. Огненная покачала головой и побежала к двери. «Вот же!» — под нос себе выругалась тень, выводя из строя третью камеру и сорвалась с места к закрывающейся перед носом двери. Францезелин едва успела ее поймать, и обе забежали внутрь городского морга, который находится в здании городской больницы. Вход туда с другой стороны, и попасть можно только с повесткой «опознать или забрать тело». Зачем столько сложностей с мертвецами, Рикина даже понимать не хотела. «Что ты творишь?» — шикнула Рики, не давая Франс шагнуть дальше в следующий коридор. «То же, что и ты», — пожала плечами повелительница. Рики только закатила глаза и цокнула языком. «Помогать — одно дело, но при этом чувство самосохранения должно быть». Вырубив камеры видеонаблюдения прямо над ними, Рики взяла под руку огненную, чтобы датчики волн не увидели и ее. «Предоставь это мне!» — пробубнила Рики и, услышав шаги в их сторону, утянула ее в соседний коридор. Уже здесь по ноздрям бил запах формалина вперемешку с трупным гниением. Вдоль коридоров стояли пустые каталки с белыми аккуратно сложенными простынями. «Есть идея лучше!» — шепнула на ухо Францезелин, и Рики проследила за ее взглядом. На вешалке висело несколько одинаковых белых халатов. «Нет!» — сказала она, как отрезала, невольно натягивая капюшон сильнее на голову. Франс стянула халат с вешалки вместе с чепчиком, после чего нацепила на пол лица медицинскую маску и махнула ей рукой. Тень бросила беглый взгляд под потолок, уловила несколько камер. Тряхнув головой, вытянула руку вперед, готовясь выстрелить, но запястье неожиданно сильно обхватила крепкая рука, немного встряхнув ее. Тетива провалась, ударив по коже. Рики закусила губу, лишь бы не издать ни звука. «Ты еще кто такая?» Высокий мужчина в белом халате с маской наполовину лица потянул ее капюшон, но другой рукой она пыталась его удержать. «Я?» Пыталась что-то придумать, часто хватая воздух губами, но всякая мысль от нее ускользала. «Я?» «Вот вы где!» Голос Францезелин стал спасением. В руках огненной была планшетка, а сама она выглядела так, будто не один день тут работала. «Мисс Росман, я вас уже обыскалась!» «Я тебя не помню!» Мужчина бросил руку тени, и та прижала ее к себе, подавляя дрожь. Попытавшись сжать и разжать ладонь, поняла, что совсем не чувствует тетиву и стрелу, что должна была выстрелить. Как она смогла так легко попасться? Где она была невнимательной? «Я первый день тут, стажер!» Францезрин говорила спокойно, но от Рики не укрылся беглый взволнованный взгляд. Францезелин протянула бумажку с печатью мужчине. Рикина затаила дыхание. «Стажеры не выдают тела», — явно что-то подозревая, сказал санитар. «Я и не буду», — быстро сориентировалась Франс. «Мне надо только проводить». «Эбигейл Росман», — задумчиво произнес мужчина имя покойной. «Так тебе не в эту сторону, а в то крыло». Мужчина в халате указал направление, и Францезелин часто закивала. «Правда? Наверное, заблудилась. Здесь так много коридоров. Спасибо!» И, не давая работнику морга возможность задать больше вопросов, взяла Рики за руку и уверенно пошла в указанном направлении. «Одна бы я не попалась!» — недовольно пробурчала Рикина, когда бешеное сердце удалось угомонить. Францезелин использовала украденный пропуск, и, открыв дверь, они прошли в холодильник, где хранились трупы. В центре стоял большой металлический стол для вскрытия. В ноздри заползал запах формалина, гниения и хлорки. Тошнотворный ком подошел к горлу. Францезелин сверилась с бумажкой и начала искать нужную камеру. Рикина прикатила каталку. «Так зачем тебе юг?» — разрушила тишину Франс, когда достала тело умершей девушки с огромной дырой в левой груди. «Зачем просить меня взять тебя с собой? Ты ведь и не спрашивая могла поехать, увязавшись хвостом. Так почему?» Рики осторожно коснулась свежих шрамов на лице, чувствуя их зуд, рассекающий лицо. Я знаю о проблемах Юга и Востока, и что все началось с ночи кровавого затмения. И на мне висит большой долг, с которым я хочу рассчитаться», — ответила ей. Прежде тень этого вслух не говорила. «И пока ты не задала следующий вопрос, сейчас я вам помогаю только потому, что хочу отомстить». «Ринетту?» — спросила Франц, когда тело погрузили на каталку и упаковали его в мешок для трупов. Сердце заколотилось быстрее при упоминании этого имени, но Рикки ничего не ответила. «Вы похожи больше, чем кажется. Да и имена Рикки, Ринет, Рекина», — поправила ее тень. «Мое настоящее имя Рекина. Трагедия твоей семьи была одно время очень обсуждаемой темой, когда я еще училась в пансионате», — осторожно сказала Франц, остановив каталку возле выхода на улицу. На глаза Рикки снова наворачивались слезы. «Ну почему любой, кто знает о ней, говорит об этом так? Это не их дело, их там не было!» «О ночи кровавой луны тоже все говорят до сих пор», — буркнула она с укором, посмотрев на огненную из-под капюшона. Франц ничего не ответила. Рекина выглянула в окно, надеясь, что сейчас никто неожиданно не появится. В первую очередь нужна была машина, чтобы доставить труп куда следует. Над их головами раздался сигнал, и лампочка над дверью загорелась красным. Рикки бегло взглянула на Франца, на машину, из которой только что выгрузили труп на каталке, и нажала кнопку на двери. «Что ты делаешь?» На мгновение растерялась Францезерин, и, воспользовавшись этим, Рикки подтолкнула огненную вперед в открывающуюся дверь вместе с каталкой, а сама затаилась за стеной. «То же, что и ты», — ответила ее же словами, — и уже левой рукой, настроив прицел, выстрелила в шею водителю труповозки, а за ним еще и докторам. «Беги!» — крикнула тень, и Францезерин побежала к машине вместе с телом умершей девушки на каталке. «Рикки!» — окликнула ее Франц и увидела охрану. Нажав кнопку снова, дверь стремительно начала закрываться. Прогнувшись, тень оказалась на улице. В сопровождении оглушающих выстрелов охраны Франц погрузила трупы и завела мотор. «Далеко не уедем», — сказала Рикки, запрыгивая в машину почти на ходу. Дверь приема трупов снова начала открываться. «Знаю, но есть другая идея». Рикки это очень насторожило. Она ожидала риска, но не с погоней по всему городу. «У тебя кровь», — кивнула Франц. Сморщив нос, Рикина взглянула на плечо правой руки, замечая ровный разрез ткани, только сейчас чувствуя боль и легкое жжение. «Ерунда», — отмахнулась тень. — По касательной задела. Францезерин вырулила на дорогу, набирая скорость все больше. Сердце уходило в пятки. Руки хватались за все, что помогало удержаться на месте. Огненная едва вырулила от нескольких машин. Тень могла поклясться, что вот-вот, и они бы врезались. Поворот, второй, третий. И заехав в забытый небожителями переулок, Франц настолько резко остановила машину, что перед Рикки выросла подушка безопасности, почти придавив ее к сиденью. «Быстро вылезай из машины!» — приказала Франц, но Рикки ей не пришлось уговаривать. Выбравшись на улицу, девушки первым делом выгрузили каталку с трупом. «Видишь металлическую дверь? Спусти труп туда и жди меня там!» Глаза огненные горели безумным азартом и паникой одновременно. Выгрузив каталку, Рикки подкатила ее к железной, на вид уже давно заброшенной двери, и та на удивление поддалась. За дверью тень ждал сюрприз в виде каменной лестницы с высокими ступеньками. Мотнув головой в сторону огненной, Рикина видела, как машина уже ехала сама с раскрытыми дверьми. Отъехав на середину улицы, она врезалась в столб и взорвалась. Улицу моментально разорвали крики людей и сигналы десятков машин. Невольно вздрогнув, Рикина тряхнула головой, а Францезерин подбежала к ней. «Ты чокнутая! Вы все чокнутые!» «Говорит та, что вонзила кинжал в руку моей подруги», — упрекнула ее огненная. «А так мы выиграем немного времени, пока все будут разбираться с аварией». «Она первая на меня набросилась», — тут же перевела стрелки тень. Францезерин схватилась за один конец каталки, Рикки тряхнула головой, заставляя себя не смотреть на взрыв впереди, и схватилась за другой. Франц уверенно пошла вниз, и Рикки оглянулась по сторонам и пошла следом, набрав в легкие больше воздуха. Тяжелая дверь закрылась с громким хлопком. «В нашу компанию ты быстро вольешься», — довольно подметила Франц. «Надеюсь, что нет», — все еще ошарашенная произнесла Рикки. «Там ведь могли быть люди. Чудо, если без жертв обошлось». «Там рядом никого не было», — попыталась заверить ее Франц, но, видимо, огненная только сейчас начала об этом думать. Франц остановилась, и пламя из ее руки направленным потоком раскаляло дверь. Рекина затаила дыхание, наблюдая за огнем, что отражался от аметиста внутри стен. Тень всегда мечтала создавать подобную красоту, но, по иронии судьбы, разрушала все, к чему прикасалась. «А теперь идем». Голос Францезелин вернул ее в реальность, и, выдохнув, Рики пошла с интересом, изучая подземные лабиринты, слабо сияющие фиолетовым светом аметиста. Дектон. Сотни и тысячи шагов на поверхности смешивались в единый хаотичный топот. Шум проезжающих над ним машин и голоса, доносящихся из заранее открытой двери на поверхность, смешивались в один сплошной гам. Внутри коридора гулял только сквозняк, доносящий до ушей далекие неразборчивые голоса. Дектон напрягся, осторожно поставив трость на каменный пол, направляя сеть все дальше, натыкаясь на группу людей. Они шли строем, удерживая кого-то в цепях. «Не привлекать к себе внимания», — напомнил себе Дектон, подняв трость от земли, но продолжал слушать. Ему это уже не нравилось, но влезать не собирался. Оставалось только дождаться Рики и Франс с телом и действовать по плану Лорен. Коридоры с аметистом еще в прошлом году были наполнены скрытыми комнатами, внутри которых таились результаты незаконных экспериментов. Они только казались пустыми, но на самом деле никогда таковыми не были. Дектон до сих пор помнил Кайлу, Тая и даже Рея, что примкнул к этой сети в слепой жажде отмщения. «Сегодня я не буду вмешиваться», — уверенно сказал себе он, но злость внутри только нарастала. «Это уже не мои проблемы. Я помогу Эшли и вернусь домой». Громкий оглушающий рык раздался в его ушах. Дектон несколько раз обернулся, но никого не почувствовал. Наплевав на осторожность, Дектон со всей силы ударил тростью об каменный пол, волной направляя сеть к тем, чьи голоса уже слышал. Тот, кого удерживала группа людей, подпрыгнул на месте, вырываясь из их цепей, и Дектон дрожью в руках почувствовал темную волновую энергию демона. Люди, удерживающие его, упали, как от ударной волны, и демон большими прыжками ринулся к нему. В противоположном коридоре Дектон услышал быстрые приближающиеся шаги и шум колес по каменной поверхности. Символ стихии отозвался пульсацией. «Франс. Тьма». Буркнул себе под нос, вскидывая свободную руку вперед. Стены коридоров задрожали. Каменная пыль посыпалась с потолка вместе с пылью от аметиста. Пришлось задержать дыхание. На перекрестке нескольких коридоров в стороне Франц выстраивалась стена, преграждающая проход к нему. Оттуда для девочек была единственная дорога — королевской библиотеки. «Это самый небезопасный путь. Вас засекут еще до того, как вы проникнете в замок», — эхом в голове пронеслись слова Лорен. Дектон и сам это понимал, но другого пути он сейчас просто не видел. Сжав ладони на балдашнике трости, Дектон снова ударил ею по каменной поверхности, рукой помогая сети открыть путь над библиотекой. Его волны столкнулись с магией демона. Тот был уже рядом. Его бешеное рычание было будто внутри головы. Теряя сосредоточенность, сеть то исчезала в ощущениях, то появлялась снова яркой волновой вспышкой. Часто хватая губами воздух, Дектон пытался с этим справиться. С той же стороны он чувствовал множество приближающихся шагов. «Стража», — понял повелитель. Демон испускал волны, проникающие иглами под кожу внутрь источника, внутрь его разума. На мгновение пропало пространство. Дектон не слышал, не чувствовал, не мог пропустить воздух в легкие. Перед ним была только запертая дверь, ведущая за грань реального. Казалось, стоит протянуть руку, и стихия снова откроется для него. «Нельзя!» — пронзила его мысль громким и отчетливым звоном. Снова удар тростью. Собственный крик отражался от голых каменных стен, но сам Дектон его не слышал. Коридоры подземелья затряслись, и все вернулось на круги своя. Тот же лабиринт, звуки шагов, демон, что все еще тянулся к нему. Вступать в бой со стражей или убивать их не было нужды. Не сейчас. Дектон искал демона, но тот будто играл с ним. Не подходил близко, но держался в зоне поля зрения. Ломал его волны своими, выискивая путь в сознание. Рычание отдавалось в ушах звонким эхом. Пространство вокруг него словно терялось, а сеть намеренно сминалась и рвалась. Дектон ничего не слышал. Уловив всего на мгновение в районе потолка быстрое биение сердца и дрожь в каждой мышце, Дектон почти на ощупь начал поднимать в коридоре перед собой две стены. Первая отрезала его от стражников, вторая закрывала демона в этом отрезке. Пыль снова посыпалась с потолка. Руки уже дрожали от перенапряжения. Тяжелая пыль аметиста со вздохом попала в рот. Казалось, что события прошлого года повторяются. «Я сильнее тебя», — сквозь зубы сказал Дектон, когда демон едва не проник ему в сознание, но защиту сдержать не смог. «Ты помог одному из моих друзей в прошлом году». Басистый голос мужчины перед ним был абсолютно беззлобным. Дектон опустил голову, прислушиваясь к пространству вокруг, но все было странно невесомым, словно его переместили из коридоров куда-то в облака. «Где мы?» «В остатках моего разума». «Что тебе от меня надо?» «Ты помог Таю. Тут, в лабораториях, до сих пор говорят о вашем подвиге». Саркастично хмыкнул демон, скрестив руки на груди. «Что они с вами сделали? Сумасшедший есть только на Востоке», заинтересованно склонив голову в бок, прошептал Дектон. «Ученые воздействовали на нас одним из своих новых приборов. Он издает ультразвук, и наши же волны просто сводят нас с ума. Те, кто управляет тут всем, к чему-то готовятся, Дектон Гассей. Демоны в этом городе превратились в расходный материал после смерти рыцаря тьмы». В голосе слышалось волнение. Так вот, почему корона объявилась только после ритуала. «А ведомство? Высшие демоны? Не поверю, что они не в курсе и ничего не делают», — насторожился слепой. «В том-то и дело. Все все знают, понимают, а сделать ничего не могут. Правительство архипелага не оставляет следов, за которые можно зацепиться. Демоны, что попадают к ним, можно считать уже пепел. Я должен был найти Тая. Он был замешан в крупном деле на Тенебрис. Но ему удалось скрыться, чтобы передать важную информацию рыцарю. Успел передать или нет, не знаю». «Я благословенный страж. Зачем ты мне про это говоришь?» Ритуал давно прошел, и сейчас Дектон не видел смысла копаться в делах демонов прошлогодней давности. «Потому что у нас сейчас общий враг», — коротко ответил демон, который не счел нужным представиться. «В Альгоре у меня больше нет врагов». Дектон сильнее сжал ладонь на набалдашнике трости. «Это пока. Короне не нравится, что вы им не подвластны. Вас не просто так разделили, и я уверен, что, копаясь в нас, они ищут путь к вам». В голове крутились последние стычки с демонами и то, что они после себя оставили. В словах демона появлялось все больше смысла. «Так что тебе от меня надо сейчас?» «Я хочу, чтобы ты...» При попытке сделать каждый вдох, легкие сдавливало изнутри. Дектон поднял голову на стену перед собой, выставив руку вперед. Действия шли на интуитивном уровне быстрее мыслей. Демон, которого повелитель только что пытался убить, теперь был на его стороне. Аметистовая пыль тяжелым осадком скопилась в горле. «Оставь это мне!» — рычал голос в его голове на грани сумасшествия. «Геройствуешь как Тай?» — неодобрительно подметил Дектон, схватив демона за шиворот, и тряхнул его со всей силы. Над головами засвистели пули. Дектон выставил каменный щит. «Повеселиться перед смертью — дело благородное!» — не стал юлить демон. Глаза его сверкали нездоровым азартом. «Возможно», — согласился Дектон, отпустив его, протянул ладонь с тонким окаменевшим порезом. «Но выжить и отомстить за себя гораздо интереснее». Не теряя времени, демон вонзил клыки в его ладонь, и Дектон чувствовал, с какой жадностью он вкушал глоток за глотком. Отстранившись, демон вытер губы и ухмыльнулся. «Жжет, но очень сладкое», — похлопал его по плечу демон. «Как-нибудь сочтемся, Гассей», — бросил он. Дверь, что вела на улицу, захлопнулась, отрезая подземелье от города. Стукнув тростью еще раз, Дектон запустил ударную волну во все коридоры от него и, пока стража не опомнилась, скрылся среди пустующих коридоров. Добравшись до королевской библиотеки, Дектон закрыл за собой проход, сразу почувствовав францезелин и труп на земле. «Что случилось?» — огненная крепко обняла его и слепой прижал ее в ответ, вдыхая ее запах полыхающего огня. Франц подняла голову, отстранившись от него. «Все подземелье ходуном ходило!» «Возникли некоторые трудности, огонек», — отмахнулся Дектон. «Сил не было уже совсем, а впереди еще половина дел». «Вот уж с кем! А с вами я на разведку точно не сунусь!» — напомнила о себе Рике хриплым, возмущенным голосом. «Вы вдвоем буквально расшевелили весь город, а мы должны были остаться в тени. Как нам теперь выбраться из города незаметно? С таким же успехом вы могли зайти с трупом через главный вход». «Сама к нам напросилась», — не удержался от упрека Дектон. Дектон закинул на плечо труп молодой девушки, легкий, как перышко, еще без внутренних органов-то. «За мной!» — приказала тень, и его сеть начала исчезать под ее легкими бесшумными шагами. Дектон и Франц едва поспевали за ней. Рики вывела их до конца библиотеки, а дальше был коридор, который год назад Дектон создавал вместе с Кейрис. Но тень свернула в сторону, где тупик. «Далеко собралась?» — остановился слепой, указывая верное направление. «Если ты хочешь всему двору сообщить о своем присутствии, пожалуйста, а я пойду проверенной дорогой». Самодовольно прохрипела тень, и Дектон почувствовал, как тонкая, но крепкая рука сжала его ладонь, и мир вокруг пропал. Рекина повела их вперед и отпустила спустя несколько шагов. Дектон выдохнул, чувствуя, как сеть расползалась дальше, вверх, к башне пламени и ветра. Тень подвела их к проходу, сокрытому меж стен. Францезелин. Сердце в груди колотилось так, что его стук заглушал пространство вокруг. Перед ней была узкая каменная лестница, пронизанная тьмой уже на второй или третьей ступеньке от начала. Эхом доносился смех людей по ту сторону стены и топот ног. «Какая акустика!» — одними губами шепнула Франц, взглянув на Дектона. В свете пламени он казался еще более вымотанным. «Поэтому надо сделать все тихо и быстро!» — Рикина недовольно хмыкнула, схватив тело за ноги. Создав огненные фонарики, Францезелин направила их во тьму и еще несколько к Дектону. «Я останусь здесь и придумаю план отхода», — коротко сказал парень, сложив две ладони на набалдашнике трости. Его глаза скрывала черная повязка, но Франц представила, что Дектон их закрыл и попытался сосредоточиться. «Не задерживайтесь». Францезелин кивнула, взяла за плечи тело Эбигейл. На каждом этаже отчетливо слышались разные голоса и топот ног. Но чем выше поднимались девушки, тем тише становились звуки вокруг. И тем отчетливее Франц слышала каждый собственный шаг и неосторожный вдох. «Как ты стала тенью?» — не удержалась от вопроса Францезелин, взглянув на обезображенное лицо, что едва выглядывало из-под капюшона. Взгляд бледных глаз сверкнул на нее, отражая свет огонька. Франц казалась интересным — как дочь маркиза превратилась в шпионку, жаждущую мести и с грузом долгов на своих плечах. Рекина ничего не ответила, молча продолжая идти. «Подожди немного», — приказала тень полушепотом и, положив ноги трупа на ступеньки, растворилась в стене. Тихо выдохнув, из любопытства Франц положила руку на то место, где исчезла Рики, но почувствовала только каменную поверхность. Повелительница огня даже не почувствовала поток из волн, что бывал при очень сильном заклятии. «Ты бы видела сейчас себя со стороны», — рассмеялась Рекина, вынырнув из камня, подобно призраку. Резко вдохнув, Франц отпрянула назад, чуть не выронив тело. «Рекина!» — прошипела она имя, и тень с ухмылкой на тонких губах протянула ей бледную ладошку. «Что смотришь? По-другому ты не пройдешь», — самодовольно хмыкнула шпионка. Покачав головой, Францезелин протянула ей руку, и Рекина перетянула ее сквозь камень. На это мгновение Франц зажмурилась, чувствуя плотный, тяжелый воздух, осязаемый кожей, как горячий, сухой песок. И когда прохладный ветер ударил по щекам, смогла свободно вздохнуть и открыть глаза. Положив тело возле камина, она оглянулась. Комната была пуста. «Это точно башня пламени и ветра?» — обратилась она к тени, что раскинулась на широкой кровати с балдахином посреди комнаты, скидывая с лица капюшон. «Абсолютно!» — — протянула та, приподнимаясь на локтях. «А вот принцесса, кажется, вообще не спешит спасать свою жизнь». Огненная осторожно подошла к двери. «Может, на приеме, но каком?» Францезлин неопределенно пожала плечами. «Все-таки праздник сегодня». «Я думала, Дектон ее предупредил после вчерашнего поджога в лесу». «Что ты знаешь об Эшли и принце?» Развернувшись в лоб, спросила Огненная, скрестив руки на груди. «Мало», — призналась шпионка. «Знаю только то, что в этом замешан мой брат. И знаю, что он готов использовать это с выгодой для себя». «А ты не можешь допустить, чтобы ему что-то досталось», — выдохнула Франц, перебив ее и, покачав головой, добавила. «Как будто игрушки у него отбираешь». Дверь за спиной распахнулась, и Франц невольно отскочила назад. В руках появилось пламя, но так же быстро потухло. Рики встала с кровати, скрестив руки на груди. Заперев дверь, Эшли прижалась к ней спиной, часто хватая губами воздух. Казалось, она даже не заметила посторонних в своей комнате. «Эшли!» — на выдохе сказала Франц, почти подлетая к ней и крепко обнимая. Нефилим все еще часто дышала, пытаясь успокоиться. «Ты бы знала, как сильно я скучала по тебе!» — прошептала принцесса, не выпуская из крепких объятий Огненную. «Я тоже!» — улыбнулась Огненная, взглянув в изумрудные глаза, полные слез. «Теперь пора вытаскивать тебя отсюда!» Уверенно кивнув, Франц снова прижала к себе Эшли. «А давайте вот это вот все отложим на потом. У нас как бы время!» — недовольно прохрипела Рики за спиной. «Тьма!» — шепнула Эшли, закрыв рот руками, опираясь спиной на дверь. Ее глаза были уставлены на труп посреди комнаты, с которого Рикина стягивала трупный мешок. «Всего лишь тело!» — равнодушно отозвалась тень, но на лице отразилось злорадство. «Как вы?» «Лучше не спрашивай!» Рикина бросила взгляд на Францезелин, а та только покачала головой. «Я же не убила никого, а внимание с нас надо было снять», — попыталась оправдаться Францезелин. «Так и я никого не убивала», — возмутилась Рики, приняв слова Франц за упрек. «А доктора скорой помощи?» — напомнила ей Франц, чувствуя, как руки снова начинают трястись. В том году по ее вине ушло много жизней, и сейчас ей казалось, что все снова повторяется. «Да живы они!» «Просто уснули», — пожала та плечами. «Я без крайней нужды еще никого не убила». На последнем слове голос тени стал неуверенным. Обернувшись к Эшли, Франц увидела, как та выпрямилась и изменилась в лице. «Спасибо», — с искренней улыбкой, но слишком серьезно сказала Эшли и достала из шкафа золотистое платье. «Какое оно красивое!» — с ноткой зависти протянула Франц, но, поддавшись настрою Нефилима, помогла нарядить тело Эбигейл. Рики залезла внутрь камина и что-то там усердно искала. Серый плащ покрылся черными пятнами от копоти, но она не сдавалась. «Ну уже! доносился до них хриплый шепот. Эшли с Франц переглянулись. «А когда вы подружиться успели?» — осторожно спросила Эшли. «Когда думали, как тебя спасать надо?» — положив ладонь на ее руку, ответила Франц. «У тебя есть неприметная одежда или сумка?» «Я подготовилась», — уверенно сказала принцесса и, подбежав к шкафу, достала оттуда старый рюкзак. Вынув из него темные джинсы и серую объемную кофту с непонятным рисунком, Эшли быстро переоделась. Потом практически без разбора затолкала в рюкзак часть вещей из шкафа. «Есть!» — донеслось из камина, и звук трения камня друг от друга заполнил комнату. Тень с резким выдохом почти выпрыгнула оттуда, и Франц увидела темное пространство и два натянутых каната. «У меня только один вопрос», — на выдохе сказала Эшли, бросив пронзительный взгляд в сторону Рикины. «Ты об этом вот откуда могла знать?» «Ну, если ты до этого не смогла додуматься, не значит, что это не очевидно». Рикина скрестила руки на груди, рука Эшли дернулась, но Францезелин поймала ее, отвлекая внимание на себя. «Твой цвет волос, конечно, не самый приметный, но будет в описании, если поймут, что ты сбежала». Францезелин скинула с себя белый халат и чепчик и потянулась в сумку, что все это время была наперевес через плечо под белым медицинским халатом, и достала баллончик с краской серого цвета. «Ты ведь не серьезно?» — взмолилась Эшли, с жалостью глядя в зеркало на свой натуральный цвет волос. «Увы», — выдохнула Франц, начиная закрашивать ей волосы. «Пойми, тебя не должны узнать. Эшли Ласс Морен должна сегодня умереть». «И еще один штрих», — Вмешалась уже Рики, ловким движением срезая ей волосы спереди, оставляя неуклюжую и неровную челку. «Ау!» — опешила Эшли, бросая убийственный взгляд на тень сквозь зеркальное отражение. «А тебе очень даже идет», — злорадствовала Рики. Эшли прикрыла глаза, медленно выдыхая воздух из груди. «Думаю, нам пора», — слишком спокойно выговорила Эшли. «Мысль хорошая», — хлопнув в ладоши, согласилась Францезелин, пока Рикина окончательно не добила самообладания Эшли. На ее памяти Рикину хотели прибить и прогнать все, за исключением самой Францезелин. И ведь каждый из них по-своему похож чем-то на Рики, и именно в этом была основана ирония. Эшли накинула на плечи рюкзак и подошла к камину, осторожно заглядывая внутрь. «Только не говори, что ты хочешь меня скинуть туда», — с упреком проговорила Эшли. «Почти», — с интригой протянула тень и что-то нажала внутри камина. Со скрипом к ним спустился небольшой деревянный ящик вроде лифта. Подобный был в пансионате, и через него удобно было передавать вещи в прачечную. «Только после вас», — деловито улыбнувшись, сказала Эшли, ладонью указав внутрь маленького ящика. «Обойдешься», — насупилась Рикина, встав на ноги и скрестила руки на груди. «Эшли», — поторопила ее Францезелин, сжигая прядь волос и медицинскую форму. «Ладно», — сдалась принцесса и залезла внутрь. «Внизу будет узкий проход, и там ты выйдешь под каменную лестницу. Дектон тебя встретит. Хорошего полета!» Протараторив, Рикина опустила рычаг внутри камина. Каменная дверь закрылась, и до ушей Франц донеслись скрипучие движения шестеренок. «Откуда ты про это знала?» — повторила вопрос Эшли, когда Франц и Рики снова остались одни. Та пожала плечами и направилась к проходу, из которого они пришли. «Прислуга нынче слишком болтлива». Тень многозначительно растянула губы в улыбке. «Иди за Эшли, этот ход заполнится дымом», — приказала Франц, создавая в своих руках пламя, плавно распространяя его от кровати к шкафу. «Без меня ты не пройдешь». Белый дым быстро заполнил покои принцессы. Рикина начала кашлять, но продолжала ждать. Огонь распространялся быстро. Закрыв глаза, Францезелин чувствовала каждую искру и распыляла ее все быстрее. Белый дым становился черным. Расправив руки, подобно крыльям, она разгорелась сама, позволяя огню ее поглотить. На языке растаял вкус дыма. Огонь распространялся дальше. Он тянулся вверх и одновременно захватывал низ от лестниц коридором. Она чувствовала, как угасают жизни одна за другой. «Франц!» — такой знакомый и такой родной голос Дектона застал ее врасплох. Огненная стояла в темноте, и слепой тянул к ней ладонь. «Почему я не почувствовала?» Девушка даже не смогла описать, что именно не поняла. Рука Дектона крепко сжимала ее. «Я жду тебя», — твердо сказал слепой. Резкий вдох. Огонь был всюду, он трещал и обнимал своим теплом. Доска с потолка перед ней упала. В тайном ходе доски, прогорев, постепенно обрушились вниз. «Рикина!» — опомнилась огненная, подбежала к стене, ударила по ней. Рука с силой выдернула ее на твердую каменную ступень лестницы, наполненную белым беспросветным дымом. Тень тянула ее вниз. Франц едва поспевала за ней, все еще чувствуя тонкую грань между жизнью и смертью. Пламенем, жадно заползающим в разум, раскаляя каждую клеточку тела и болью, что осколками отражалась в голове. «Францезелин!» Голос Дектона, подобно спасению, встретил ее снова уже внизу, и его крепкие руки прижали ее к себе. Его сердце билось взволнованно и быстро. «Погоди, ты тоже?» Она имела в виду там, за гранью, ведь именно он вернул ее обратно. «Да». Дектон понял ее с полуслова. «Значит, я не померещилась и не приснилась. Став стихией или оказавшись за гранью, повелители теперь действительно способны общаться и помогать друг другу». Дектон вывел их темным подземным ходом к машине, в которой ждала их Лорен. Анжелика. Маленькая ледяная коробочка из льда Химуры приятно холодила кожу. Анжелика держала ее, гипнотизируя взглядом. Она много раз собиралась силами ее открыть, но так и не смогла этого сделать. Каждый раз появлялось чувство, что если сделает это, Химура уйдет. Набрав больше воздуха в легкие, Анжелика облокотилась на дверной косяк, вставив длинный ноготь большого пальца так, чтобы поддеть крышечку и открыть. «Ну давай», — шепнула Анжи себе. «Сейчас или...» Хлопок входной двери внизу не дал закончить мысль. Положив коробочку в карман кофты, она достала кинжал из тканевого сапога и вышла на лестничную клетку встречать незваных гостей. Вытягивая воду из воздуха, она ощущала вокруг себя десятки мелких капель, проникая в саму суть своей стихии. Дышать становилось труднее. На краткое, но яркое мгновение ей казалось, что она смотрит на мир этими каплями, сливаясь с ними. Удерживать себя в сознании теперь труднее, чем было первый раз перейти в состояние стихии. Спустившись вниз, Анжелика увидела Евгения в праздничном костюме из синего шелка с узорами золотых нитей. «Анжи!» Кронпринц вскинул голову, встречаясь с ней взглядом почти черных глаз. В них была тревога. «Что случилось? Почему ты здесь?» Бросив капли на пол, водная спустилась вниз, по дороге убирая кинжал обратно в сапог. «Отец умер», — бесцветно прошептал кронпринц. Прошла, наверное, доля секунды, прежде чем Анжи осознала сказанное. Широко распахнув глаза, буквально чувствуя, как все внутри рухнуло. «Ведь это значило...» «Тьма!» — прошепела Анжелика, все еще переваривая информацию. «Соболезную, но что случилось?» «Спасибо». Кронпринц опустил голову, собирая мысли в кучу. Если бы у него были дети, то уже сегодня он считался бы королем архипелага. Но раз он наследниками не обзавелся, то неизвестно, насколько останется в титуле кронпринца. Понятия не имею. Алексей его окружил своими врачами, никого к нему не подпускает. Официальная версия — остановка дыхания. Его взгляд будто висел в пустоте. «Через сколько времени должен прибыть совет Вильхрейма?» Единственный вопрос, что по-настоящему ее волновал. «Месяц, может, полтора. Тело похоронят в семейном склепе, так что совет может посмотреть тело, когда приедет. И если выяснится, что отец умер не своей смертью...» «Будет суд», — одними губами сказала водная. Евгений сжал ее ладонь, наполняя жест всей нежностью, на которой был способен. В груди Анжи защемило, щеки покраснели. Евгений никогда прежде первый к ней не тянулся. «Это еще не все новости». Его тон стал тише. Сердце забилось быстрее. Что еще может быть хуже смерти короля? «Эшли мертва. Башня воспламенилась. Никто не знает пока, в чем дело. Огонь слишком сильный». «Она жива!» — оборвала его Анжелика, даже облегченно вздохнула. «Ей помогли бежать!» «Ты же понимаешь, что сейчас призналась мне в соучастии в преступлении против короны и покушении на королевский дворец?» Черные глаза Евгения стали шире. «Ты же понимаешь, что мне все равно!» — усмехнулась Анжи, но улыбка быстро сошла с ее губ. Тревога наполняла грудь. «Алексей найдет их по следу из пепла». Евгений покачал головой. «Вряд ли это закончится благополучно для нее». «Дектон отвезет ее на восток», — задумчиво произнесла Анжелика, облизнув сухие губы. «Скорее всего, Эшли решит бежать за границу. Ее отец был высшим, а значит, на Тенебрис безопаснее всего». «Тебе лучше проследовать за ней. Вероятнее всего, Эшли что-то знает о смерти отца, и Алексей наверняка постарается ее вернуть», — предположил Евгений, не выпуская ладонь Анжи из своей. «Или убить», — на выдохе прошептала водная. «А что с ее ребенком?» Анжелика не интересовалась судьбой Эшли, но со слов Евгения знала о положении принцессы при дворе и не могла поверить, что та просто так бросила бы своего малыша. «Не выжил, как сообщил всем Алексей», — без тени сомнения сообщил кронпринц, и это вполне похоже на правду. «В любом случае, Эшли нельзя пока сюда возвращаться. Если за всем происходящим действительно стоит Алексей...» Евгений сам не верил и не хотел верить, что его младший брат может оказаться монстром, и, тем не менее, продолжил отстраненным тоном. «Именно Эшли способна будет повлиять на совет, наказать виновного. Если вернется, то Алексей найдет способ заставить ее молчать». В глазах кронпринца сверкнула надежда. «Ты хочешь сказать, что их можно переубедить?» «Надежда есть», — кронпринц пожал плечами. «Пусть Вильхрейм действует жестоко, но обдуманно, если судить по всей истории, где они упоминаются». «Я доберусь до совета раньше, чем они сюда», — сказала Анжелика, сама не веря в то, что говорит. «Без Эшли ведь суд не состоится, верно?» «Если собиралась ехать, то ехать надо сейчас». Поддавшись импульсу, Анжелика обняла его, чувствуя, как напряженные руки сжимают талию, а следом поцеловала. Сначала робко, ожидая, что он оттолкнет ее, однако Евгений ответил ей неловко, но искренне. «Ему тяжело», — понимала Анджи и оставила легкий поцелуй на его щеке, после чего отстранилась. Легким прикосновением тыльной стороны ладони Анжелика коснулась щеки кронпринца, искренне ему улыбаясь. Она верила ему. Доверяла не меньше, чем когда-то верила Химуре. «Только возвращайся домой». Тем же шепотом, как самую страшную тайну, просил Евгений. «Возвращайся ко мне». Признание мужчины отозвалось трепетом в груди. Подобно цунами накрыло ее волной. Анджи хотела большего, но это казалось невозможным. Евгений ушел, пока его отсутствия в замке не хватились. А вот Анджи наспех собрала в рюкзак малую часть вещей. Самое важное — ледяная шкатулка уже была в кармане ее кофты. Анжелика, не теряя времени, добралась до машины, что в том году принадлежала Химуре. Сев на водительское сиденье, закинула на пассажирское сумку, запустила мотор и повела машину вперед. Повелительница воды быстро набирала скорость по опустевшим дорогам к уже знакомой закрытой дороге. Толпа людей и демонов собралась возле замка, разглядывая полыхающую башню, дым от которой был виден отовсюду. Воспользовавшись пропуском Химуры, Анжелика проехала мимо знакомых деревьев, все сильнее выжимая педаль газа. Выехав на большую трассу, водная едва не проглядела поворот на пригородный вокзал. Припарковав машину с самого края, заметила, как за железными воротами исчезает рыжая макушка огненной. Перекинув на одно плечо тяжелый рюкзак, Анжелика побежала за ребятами, догнав их уже на полпути к платформе. «Анджи!» — Дектон остановился первым, повернув голову. «Я еду с вами», — часто дыша сказала девушка, взглядом обводя всех своих друзей. «Францезелин, Эшли с неуклюжей челкой и непривычно серыми волосами, Дектон, ну и Рики». «Что случилось?» — вопрос Лорен прозвучал синхронно с Францезелин. «Король умер», — ответила Анжелика на тяжелом выдохе. Тревожную паузу между ними разорвал гром и вспышки молний. Эшли опустила взгляд, остальные молча между собой переглянулись. «Это ведь значит...» — первая разорвала тишину Лорен. «Что законного короля архипелага больше нет и в ближайшее время точно не появится», — закончила ее мысль Анжелика. «Тогда поторопимся», — кивнул слепой, не задавая лишних вопросов. Сильные порывы ветра в спины гнали их. Добравшись до перрона, где уже гудел железнодорожный состав, Дектон и Эшли спешно забрались внутрь вагона, но вот Рики и Францезелин не торопились идти за ними. «Я еду на юг», — улыбнулась Огненная, переглянувшись с Рики. «Анджи, поторопись», — звала Эшли за спиной. «Секунду», — отмахнулась Водная. «Анжелика!» — Лорен прижала ее к себе, и девушка со всем теплом ответила взаимностью, как будто перед ней была ее родная мама. «Я хочу кое-что тебе передать», — отстранившись, сказала Лорен. В ее руках появился серебряный кинжал с рунами и острием в виде расправленного крыла птицы. Он исчез, и через мгновение ладонь Анжелики тяжелил прохладный металл клинка небожителя. «Спасибо», — шепнула Водная, еще раз обняв Лорен. «Главное, возвращайся домой», — печально улыбнулась старшая охотница. Францезелин зажгла огоньки над головой. Анджи усмехнулась, потянув воду из ближайших луж и потушив их. Они рассмеялись. «Это были мои огоньки!» Франц сморщила нос, но широко улыбаясь. «Не люблю огонь», — ответила Анжелика точно так же, как и в день их первой встречи. «Вот вроде выросли, а вроде такие же дети», — закатила глаза Лорен. Поезд издал протяжный оглушающий гудок и зашипел. Анжелика забралась внутрь вагона, махая рукой Францезелин и Лорен. Никогда она не думала, что настолько тяжело ей будет покидать Альгор. Проводница подняла лестницу и закрыла дверь. Поезд тронулся.